Глава 12. Москва. Среда. 11:30. Где-то рядом зазвонил мобильный. Саблин приоткрыл глаза. Он лежал на диване в своем кабинете. Телефон продолжал настойчиво звонить. Следователь нащупал его в кармане пиджака, который лежал рядом на стуле. Посмотрел на часы. Он проспал всего минут 40. Но и этого было вполне достаточно для человека, который привык не спать сутками. «Капитан Саблин, слушаю». «Это Влад!» — услышал он голос патолога-анатома. «Готовы результаты вскрытия и токсикологии. Я отправил тебе их по электронной почте, но решил позвонить, чтобы быстрее сообщить». «Что там?» «Это убийство!» Саблин почувствовал, как участился его пульс. «Как его убили?» «Отравление!» — сказал Влад. «В органах и тканях образовался дефицит молекулярного кислорода, а в кровяном русле обнаружилась его избыточная концентрация. Окраска крови во всех венах ярко-красного цвета в результате повышения содержания гемоглобина. Бедняга мучился минут 5». «Цианид», — уточнил Саблин. «Он самый». «Понятно. Отпечатки, волокна, ДНК». «На теле больше ничего. Когда начал действовать яд, наступил паралич, так как доза яда, надо сказать, лошадиная. В этот момент бедняги и отрезали язык». «Как яд попал в организм?» «Скорее всего, его подмешали в какой-то напиток. Он выпил яд. Его частицы обнаружены во рту покойного». «Ясно. Спасибо». Саблин положил телефон на стол. «Значит, все-таки цианид». Он в этом не сомневался. Таким же ядом был отравлен антиквар полгода назад.